Глава 49. Вика. Я проснулась от того, что кто-то гладит меня по голове. Тонкие пальцы осторожно и нежно перебирают мои длинные пряди. Это было так приятно, я хотела, чтобы блаженство длилось вечность. А потом я резко распахнула глаза. Весь ужас, что я пережила с Зоей, затопил нутро, а вдруг... Вдруг мне приснилось спасение, и я все еще в ее власти. Я рывком села на койке. «Эй, полегче, тигрица!» — услышала голос Эльзы. Я шумно выдохнула, повернула голову и увидела, что рядом с кроватью сидела Версавия. «Привет, сестренка!» — улыбнулась Вия. «Ох, вы здесь!» — прохрипела я и закашлялась. Эля налила мне воды из графина и протянула стакан. Я жадно пила воду, выпила все до самого дна. Поставила стакан и тут же спохватилась. «Ева, с ней все нормально?» «Да, не переживай, все хорошо. Тай мне рассказал». Посмотрела своими голубыми глазами на меня. «Слава Богу!» — произнесла я. А потом оглядела себя. На мне больничный халат. Нога перебинтована, на руке гипс. Представляю, как я выгляжу. «Где Раян?» — спросила я. «Он был с тобой всю ночь, только недавно уехал. Нужно решить какие-то вопросы, я особенно не вдавалась в подробности», — произнесла Вия. «Я больше всего на свете хотела сейчас увидеть Раяна. Мне нужно самой лично убедиться, что с ним все хорошо». «Понятно», — только и сказала я. Палата погрузилась в тяжелую тишину. Я чувствовала, что сестры хотели расспросить меня обо всем, хотели, чтобы я все рассказала, а я не знала, как быть их сестрой. Я забыла. «Мне Тео, когда сказал, что ты пострадала, я едва с ума не сошла», — тихо сказала старшая сестра и сжала мою здоровую ладонь. «Я тоже?» — Эльза села ко мне на койку. «Что вообще произошло? Расскажи!» «Вам не стоило приезжать». Произношу и забираю свою ладонь из ее, прячу под одеялом. «Все нормально. Со мной ничего не случилось. Главное, что сейчас все хорошо. Вам лучше вернуться к семьям». Я видела, что сестры отшатнулись от меня, словно я их ударила. «Не смей!» — через секунду рычит Эльза, вскакивая на ноги. «Эля!» — пытается вразумить ее Версавия. «Нет, Вия, мы долго терпели ее дерьмо. Пора взрослеть, Вика. Ты долго будешь играть обиженку, а? Бедная несчастная Вика, обижена на весь мир. Подотри сопли и живи с этим, как мы все!» «Я не обижена?» — пытаюсь вставить. «Ой, серьезно? А что тогда? Что мы с Версавией тебе, блин, сделали, что ты ведешь себя, как холодная стерва? Столько лет подряд! Мы и так с тобой, и эдак! И все говорят, Вику не трогайте, она еще маленькая, Вику жалеть надо! А Вика что? Просто задирает нос, и все. Не трогайте меня, не лезьте! Ты чуть не умерла и говоришь нам, почему мы здесь и не стоило приезжать? Да если бы не твой побитый вид, я бы от души тебе залепила пощечину!» Эльза нависает надо мной, ее глаза мечут молнии. «Так скажи нам, Вика, что мы делаем не так?» Я несколько раз моргаю, грудь разрывает от обиды, от боли, непонимания. «Вы бросили меня!» — кричу в ответ. «Вы обе! Ты, когда сбежала с Марианной, и ты!» — тычу в Вию. «Когда вышла замуж, вы просто оставили меня отцу, а ведь знали, что он будет делать со мной. Нормально вам жилось? А сейчас вы спрашиваете, что со мной не так? Что с вами не так?» После моих слов в палате воцаряется звенящая тишина. Я сразу же пожалела, что эти слова сорвались с моего языка. «Простите», — шепчу я. «Я просто устала. Я... «Вика!» — трясущимся голосом говорит Вия. «Господи, я хотела тебя забрать, но Тео... Он был так зол, когда сбежала Марианна. Неужели ты думаешь, что я не пыталась вытащить тебя из этого ада? Но что я могла сделать? Я же тоже была маленькой, сломленной и потерянной девушкой. Я пыталась добраться до тебя раньше, Бог свидетель, но я не могла. По щекам сестры катятся слезы, которые душу мне рвут. Теперь я хватаю ее за ладонь. Я ей верю. В глубине души я знала, что она пыталась. Мне просто нужны были эти слова. «А я спасала свою дочь», — хрипит Эльза. «Когда Марианна сказала, что беременна, я сразу поняла, что оставаться нельзя. Всем сбегать было рискованно, и я сделала выбор. Мне с ним и жить». Но когда я была маленькой, я поклялась себе, что буду защищать своих детей. Никому не дам их в обиду. А в тот момент, когда Мари сказала о своей беременности, то я сделала свой выбор. Извиняться за него не буду. Никогда. Каждая из нас прошла свой личный ад. Предлагаю его оставить позади и жить дальше». В словах Эли не было ничего такого. Но плотину прорвало. Мы одновременно обнялись и зарыдали. Я снова почувствовала связь со своими сестрами. Я восхитилась, какими сильными и самодостаточными женщинами они стали, какими мамами. Мои любимые, мои самые родные. Я рассказала им о Зое, о том, что она наша сводная сестра, обо всем, что произошло. Ответила на их вопросы и почувствовала себя так легко. Позже в палату заглянул врач и сказал, что можно ехать домой. Водители отвезли нас в квартиру к Таю, где я не отпускала от себя Джебика. Кота-сын сперва сопротивлялся, но потом понял, что не сможет со мной справиться, расслабился и принимал мою любовь и ласку. К вечеру я устала. Сестры ушли, мы с Джебом остались одни. Мы плотно пообедали, ужинать я не хотела, пошла в ванную. И здесь начались проблемы. Я поняла, что самой справиться с раздеванием невозможно. Я кое-как сняла с себя футболку, а вот шорты на пуговицах снять не смогла. «Давай помогу». Услышала голос Рая позади себя и вздрогнула. Мы встретились взглядом в зеркале, и именно в этот момент я начала жить дальше, как и предложила сестра.